Глава третья. Лондон. Ничего особенного. 17 апреля. Ну вот, наконец-то мы с Дороти в Лондоне. Вообще-то в Лондон мы приехали вчера поездом, потому что пароход до самого Лондона не доходит, а только до берега, и нужно пересаживаться на поезд. Собственно говоря, в Нью-Йорке все гораздо лучше, потому что пароход доплывает до него самого, и я начинаю подозревать, что Лондон не так уж и развивает кругозор. Но этого я мистеру Эсмону, когда вчера вечером посылала ему телеграмму, сообщать не стала, потому что мистер Эсмон послал меня в Лондон именно, чтобы расширять кругозор. И я ни за что ему не скажу, что Лондон — это просто ерунда какая-то, потому что в Нью-Йорке можно узнать гораздо больше. Так вот, мы с Дороти приехали в Риц, где очень много американцев. Собственно говоря, можно даже подумать, что ты в Нью-Йорке. А я вообще считаю, что самое восхитительное в путешествиях — это когда все время встречаешь американцев и все время чувствуешь себя как дома. Так вот, вчера мы с Дороти пошли на ланч в Риц и за соседним столиком заметили милейшую даму-блондинку. И я легонько толкнула Дороти под столом ногой, потому что, по-моему, не очень прилично толкать человека на виду у всех. А я все время хочу научить Дороти хорошим манерам. Так я ей говорю: «Посмотри, какая милая дама, наверняка американка». И точно, она совершенно американским выговором позвала метрдотеля и очень сердито ему говорит: «Я в этом отеле 35 лет останавливаюсь, и впервые меня заставляют ждать». Голос я узнала. Это и впрямь оказалась Фанни Варт. Мы пригласили ее пересесть к нам за столик и прелестно поболтали. Вообще-то мы с Фанни знаем друг друга уже 5 лет, но мне порой кажется, что мы знакомы гораздо дольше, потому что моя мама знавала ее еще 45 лет назад, когда они ходили вместе в школу. А потом мама с вниманием читала в газетах обо всех ее замужествах. Так вот, теперь Фанни живет в Лондоне и считается здесь одной из самых хорошеньких женщин. По-моему, Фанни — личность историческая, потому что если женщина считается хорошенькой на протяжении 50 лет, то сама становится историей. Ах, если бы мама не умерла от закупорки вен, мы с ней и Фанни чудесно бы провели время в Лондоне, потому что Фанни обожает ходить по магазинам. Так вот, мы пошли покупать шляпки, только не в шляпный отдел, а в детский. И там мы с Фанни купили несколько примиленьких шляпок, потому что детские шляпки стоят в 2 раза дешевле. Фанни, оказывается, всегда так делает. Вообще-то Фанни просто обожает шляпки и покупает их в детском отделе каждую неделю, поэтому экономит кучу денег. А потом мы вернулись в Риц, где должны были встретиться с майором Фальконом, потому что майор Фалькон пригласил нас на чай к одной даме по имени Леди Шелтон. Майор Фалькон и Фанни пригласил, но она была вынуждена отказаться, у нее начинался урок музыки. Так вот, в доме у Леди Шелтон было много всяких людей весьма английского вида. Оказывается, некоторые лондонские дамы называются леди, что то же самое, что лорды. А те, которые не леди, те достопочтенные. Правда, есть еще и не леди, и не достопочтенные, а такие же, как мы, их можно называть попросту мисс. Ну, леди Шелтон была просто в восторге от того, что мы, американки, пришли к ней домой. Она даже отвела нас с Дороти в малую гостиную и пыталась продать нам цветы из морских ракушек, которые она сама делает, по 25 фунтов за штуку. Мы у нее спросили, сколько это будет деньгами, и оказалось, что $125. Да, похоже, в Лондоне мне с Дороти придется нелегко, потому что ей никак не следовало говорить английской леди того, что она ей таки сказала. Вовсе не следовало ей говорить английской леди, что у нас в Америке мы используем ракушки точно так же, только под какую-нибудь одну прячем горошинку, это у нас игра такая. А я просто сказала леди Шелтон, что нам не нужны цветы из ракушек. А леди Шелтон сказала, что она знает, как мы, американцы, любим собак, поэтому она ужасно хочет познакомить нас со своей мамочкой. Ну вот, поэтому она отвела меня, Дороти и майора Фалькона в дом к своей матери, которая живет тут же за углом. Оказывается, ее мать называется графиней, и она разводит собак. У матери тоже были гости, и мне показалось, что у нее для такой пожилой леди уж очень рыжие волосы и уж очень ярко накрашенные губы. А первое, что она спросила, так это, купили ли мы у ее дочери цветы из ракушек. А мы сказали, что нет. Она, по-моему, вела себя совсем не так, как полагается вести себя графиням столь пожилого возраста, потому что она сказала: «Вот и правильно, милочки, не позволяйте моей дочери себя надувать. Они через неделю разваливаются». А потом она спросила, не хотим ли мы купить собаку. Я не успела остановить Дороти, которая тут же спросила, «А собаки через сколько разваливаются?» По-моему, графиня повела себя не так, как полагается вести себя графиням, потому что она громко-прегромко расхохоталась, сказала, что Дороти просто прелесть, а потом вцепилась в Дороти, поцеловала ее и уже не выпускала из своих объятий. Собственно говоря, я убеждена в том, что графине не следовало поощрять Дороти, а то получается, что она такая же невежа, как и Дороти. Но я все-таки сказала графине, что никакой собаки нам не нужно. А потом я познакомилась с очаровательной английской леди, у которой в сумочке оказалась очень-очень симпатичная бриллиантовая диадема, потому что, как она сказала, она знала, что здесь в гостях будут какие-то американцы. Я вообще считаю, что бриллиантовая диадема — это просто чудесно, потому что я раньше не задумывалась о том, что бриллианты можно носить и на голове, и считала, пока не увидела эту диадему, что у меня есть почти все, что надо. Английская леди, ее зовут миссис Уикс, сказала, что она принадлежит ее семье уже давно, но бриллианты, чем хороши, всегда выглядят как новенькие. Это меня заинтересовало всерьез, и я спросила, сколько это стоит по деньгам, и оказалось, что 7500 долларов. Тогда я оглядела присутствующих и заметила одного вполне приличного вида джентльмена. Я спросила майора Фалькона, кто это, и он мне сказал, что зовут этого джентльмена сэр Фрэнсис Бикман, и он вроде бы очень-очень богат. Тогда я попросила майора Фалькона нас друг другу представить, и когда мы познакомились, я попросила сэра Фрэнсиса подержать мою шляпку, пока я буду примерять бриллиантовую диадему. Ведь ее можно надеть вместо заколки. И я сказала сэру Фрэнсису Бикману, что, по-моему, так даже миленько. Он со мной согласился, но сказал, что, к сожалению, должен идти по делам. А потом ко мне подошла графиня, она, похоже, ужасно невежа, потому что она сказала: «Не тратьте на него время!» А еще сказала, что когда сэр Фрэнсис Бикман тратит хоть грош, памятник некоему джентльмену по имени мистер Нельсон снимает шляпу и низко ему кланяется. Вообще-то, некоторые люди такие невежи, что у них обо всем и мнение такое же невежественное. А я всем сердцем запала на бриллиантовую диадему и очень заволновалась, потому что миссис Уикс сказала, что вечером идет в один дом, где будет полным-полно всяких американцев, и они эту диадему с руками оторвут. А я так разволновалась, что дала ей $100, и она обещала попридержать диадему для меня. И вообще, какой толк в путешествиях, если ты не можешь воспользоваться предоставляющимися возможностями? А выгодная сделка с настоящей английской леди — это так необычно. Так что вчера вечером я послала телеграмму мистеру Эйсману и написала ему, что он даже не представляет себе, насколько это дорогостоящее занятие — познавать мир в путешествиях, и мне просто необходимо раздобыть где-нибудь хотя бы 10 000 долларов. Но, надеюсь, мне не придется занимать эти деньги у малознакомого английского джентльмена, каким бы красавцем он ни был. Так что ночью я не могла сомкнуть глаз, и все из-за этих волнений. Ведь если я не раздобуду денег на бриллиантовую диадему, забрать у английской леди $100 будет крайне нелегко. Ну все, мне пора одеваться. Майор Фалькон собирается показать нам с Дороти все лондонские достопримечательности. Но я совершенно убеждена в том, что если не заполучу бриллиантовую диадему, моя поездка в Лондон окажется пустой тратой времени. 18 апреля. Ну и денек вчера выдался. Вообще-то майор Фалькон заехал за нами с Дороти и собирался показывать нам достопримечательности. А я решила, что было бы чудесно пригласить еще одного джентльмена, и заставила майора Фалькона позвонить сэру Фрэнсису Бикману. Дело в том, что я получила телеграмму от мистера Эсмана, в которой он сообщил, что не может послать мне 10 тысяч долларов, а пошлет 1000, а это в моих планах покупки бриллиантовой диадемы, что капля в море. Так вот, сэр Фрэнсис Бикман сказал, что он прийти не может, но я его по телефону так уговаривала, что он в конце концов согласился. Майор Фалькон сам водит машину, поэтому Дороти села с ним, а я с сэром Фрэнсисом Бикманом. Но я ему сказала, что не собираюсь называть его сэром Фрэнсисом Бикманом, а буду звать его Свинтусом. В Лондоне все время устраивают жуткий шум, ровным счетом из ничего. Собственно говоря, в Лондоне ничего стоящего и нету. Они, например, просто обмирают от какой-то там башни, которая даже ниже, чем здание Хикокс в Литл-Роке. А уж у нас в Нью-Йорке такие башни, что там печные трубы и то выше. А сэр Фрэнсис Бикман очень хотел, чтобы мы вышли из машины и на эту башню посмотрели, потому что, как он сказал, там как-то ранним утром отрубили голову одной их очень знаменитой королеве. А Дороти сказала: «Вот дурочка». Незачем ей было в то утро вставать с постели. И это, по-моему, единственное, что Дороти в Лондоне сказала умного. Так что больше мы достопримечательностей не осматривали, потому что в чудном новеньком ресторанчике «Кафе де Пари» просто замечательные коктейли с шампанским. В Нью-Йорке таких ни за какие деньги не получишь. И я сказала Свинтусу, что когда путешествуешь, непременно надо обращать внимание на то, чего дома нету. Так вот, мы с Дороти в дамской комнате «Кафе де Пари» пудрились и встретили там одну американку, которую Дороти знала еще по шалуньям, а теперь она живет в Лондоне. И она нам про Лондон все рассказала. Похоже, у лондонских джентльменов старомодные обычаи, они почти не дарят девушкам подарков. Собственно говоря, английская девушка вообще может довольствоваться простым золотым мундштуком или побрякушкой. Так англичане называют браслеты только из золота, безо всяких камушков, какие мы, американки, дарим своим горничным. Она сказала: «Сразу понимаешь, какие они, эти английские джентльмены, как увидишь, что даже их английские леди от них ничего добиться не могут». А еще сказала, что сэр Фрэнсис Бикман знаменит на весь Лондон, потому что тратит денег еще меньше, чем остальные джентльмены. Потом мы с Дороти распрощались с ее подружкой, и Дороти сказала: «Давай скажем нашим кавалерам, что у нас головная боль, и вернемся в Риц. Там-то есть настоящие американские мужчины». Дороти вообще сказала, что общество сэра Фрэнсиса Бикмана слишком уж дорогая цена за пару коктейлей с шампанским. Но я сказала Дороти, что никогда не надо складывать оружие, и, по-моему, будет здорово, если такая американская девушка, как я, сумеет перевоспитать такого англичанина, как Свинтус, то есть сэр Фрэнсис Бикман. Так вот, мы вернулись за столик, и я вынуждена признать, что Дороти насчет Свинтуса права, потому что он только и говорит, что о каком-то своем приятеле, который был известным английским королем по имени Эдвард. Свинтус сказал, что никогда не забудет, как король Эдвард шутил. Как-то раз, например, они все были на яхте, сидели за столом, и король Эдвард вдруг встал и сказал: «Мне, джентльмены, плевать, чем вы собираетесь заниматься дальше, а я лично закурю сигару». И тут Свинтус жутко громко засмеялся. И тогда, конечно же, я тоже жутко громко засмеялась и сказала Свинтусу, что он потрясающе умеет шутить. Вообще-то со Свинтусом всегда знаешь, когда смеяться, потому что он хохочет первым. А днем нам позвонила куча английских леди, приятельниц миссис Уикс, которые узнали, что я собираюсь купить бриллиантовую диадему, и нас пригласили к ним домой на чай, и мы с Дороти взяли с собой джентльмена, с которым Дороти познакомилась в холле. «Он настоящий красавчик», — Правда, оказалось, что он всего-навсего танцор и работает, когда может, в кафе. И мы пошли в дом к даме по имени леди Элмсворт. А она, похоже, решила продать нам, раз уж мы американки, написанный маслом портрет своего папочки, про которого она сказала, что это Уистлер. Мы в Америке так называем свистунов. И я ей сказала, что мой папочка сам был свистун, что надо, свистел с утра до ночи. А у меня его портрета так и нет, хотя каждый раз, когда он приезжает в Литл Рок, я его просто умоляла сходить сфотографироваться, но он так и не сходил. Потом мы познакомились с дамой по имени леди Чизлби, которая тоже хотела пригласить нас к себе на чай, и мы ей сказали, что вообще-то покупать ничего не собираемся. А она сказала, что продавать ей совершенно нечего, и она просто хотела занять 5 фунтов. Но мы к ней не пошли. И я вообще очень рада, что мистер Эйсман не поехал в Лондон, потому что английские леди все время приглашали бы его на чай, и он бы набрал целый обоз цветов из ракушек, собак и каких-нибудь древних картин, толку от которых совершенно никакого. А вечером Свинтус, я, Дороти и танцор, которого зовут Джеральд, пошли в клуб «Кит-Кэт», потому что Джеральду, который сейчас без работы, все равно делать больше нечего. И мы с Дороти немножко поругались, потому что я Дороти сказала, что она слишком много времени тратит попусту, встречаясь со всеми подряд безработными мужчинами. Только Дороти всегда начинает относиться к ним всерьез, а вести себя как следует так никогда и не научится. Я вот, например, всегда считала, что если девушке по-настоящему нравится проводить время с каким-то мужчиной, это ставит ее в крайне невыгодную позицию, и ничего хорошего тогда не жди. Ну, а сегодня вечер обещает быть упоительным, потому что майор Фалькон везет нас на бал в дом одной леди, где обещает познакомить нас с принцем Уэльским. А теперь мне пора готовиться к свиданию со Свинтусом. Мы с ним, похоже, становимся настоящими друзьями, даже несмотря на то, что он пока ни цветочка мне не прислал. 19 апреля. Вчера вечером мы и вправду познакомились с принцем Уэльским. Собственно говоря, майор Фалькон заехал за нами с Дороти в 11 и повез в дом леди, которая давала прием. Принц Уэльский просто очарователен. Собственно говоря, он был бы очарователен, даже если бы не был принцем, потому что даже если бы он не был принцем, он смог бы зарабатывать на жизнь, играя на гавайской гитаре. Ко мне подошла какая-то леди и сказала, что принц Уэльский хотел бы со мной познакомиться, и она нас представила друг другу. И я была так взволнована, когда он пригласил меня танцевать. Я решила, что запишу в дневник все-все, что он мне скажет, чтобы потом, когда я стану совсем старой, можно было это перечитывать. Так вот, когда мы пошли танцевать, я спросила его, хватает ли у него сил заниматься лошадьми. А он сказал, да, хватает. Мы с ним потанцевали, и он пригласил Дороти. А Дороти, по-моему, никогда не научится вести себя с принцами правильно. Потому что она сунула мне свой веер и в присутствии принца Уэльского заявила, «Подержи-ка, а я пойду впишу новую страницу в историю Англии». Я так забеспокоилась, пока Дороти танцевала с принцем Уэльским, потому что она болтала непрерывно, и в конце концов принц Уэльский записал одно из жаргонных словечек, которые она вечно употребляет на манжете. И если он когда-нибудь скажет королеве какое-нибудь жаргонное слово из тех, что употребляет Дороти, то королева наверняка обвинит меня в том, что это я ввела такую девушку в английское общество. Так что, когда Дороти вернулась, мы с ней немножко поругались, потому что Дороти сказала, что я, как познакомилась с принцем Уэльским, стала совсем уж англичанкой. «А что такого? Я часто вспоминаю, как мой папа в Арканзасе говорил, что его дедушка приехал из Австралии. Это такое местечко, где-то в Англии. Так что ничего удивительного, что во мне иногда просыпается англичанка, потому что, по-моему, девушка с английским акцентом — это очень мило». 20 апреля. Вчера днем я всерьез решила попробовать обучить Свинтуса вести себя с девушкой так, как ведут себя американские джентльмены. Так что я пригласила его прийти к нам в отель и выпить с нами чаю, потому что у меня разболелась голова. Дело в том, что в розовом пеньюаре я выгляжу совершенно очаровательно. Я дала задание коридорному, с которым мы с Дороти очень подружились. Его зовут Гарри, и мы с ним часто беседуем. Так вот, я дала Гарри 10 фунтов английских денег и велела ему пойти в самый дорогой цветочный магазин и купить на 10 фунтов каких-нибудь очень-очень дорогих орхидей, принести их в 17:45 нам в гостиную и сказать только, что это для меня. Ну вот, Свинтус пришел к чаю, и мы пили чай. И тут вошел Гарри, протянул мне огромную коробку и сказал, что это для меня. Я открыла коробку, а в ней, естественно, лежала дюжина очень-очень красивых орхидей. Я стала искать карточку, но, конечно, карточки никакой не было, поэтому я кинулась к Свинтусу и сказала, что мне хочется его обнять, потому что это наверняка от него. Но он сказал, нет, не от него. А я сказала, наверняка от него, потому что в Лондоне есть один единственный такой милый и щедрый джентльмен, способный на столь широкий жест — послать девушке дюжину орхидей, и это он. А он все равно сказал, нет, это не он. Я сказала, точно он, потому что в Лондоне есть только один такой замечательный джентльмен, который каждый день шлет даме по дюжине орхидей, и это он. Мне даже пришлось извиниться, что я так крепко его обняла, но я ему сказала, что я такая импульсивная, и когда я поняла, что он собирается слать мне по дюжине орхидей каждый день, я просто не могла сдержаться. А когда пришли Дороти с Джеральдом, я им рассказала, что Свинтус оказался настоящим джентльменом, и еще сказала, что джентльмен, который шлет по дюжине орхидей каждый день, ведет себя как принц. Свинтус залился краской и был так доволен, что даже не сказал, что это не он. Потом я начала вокруг него суетиться и посоветовала ему быть начеку, потому что он такой красавчик, а я такая импульсивная, что как-нибудь не удержусь и прямо-таки его поцелую. Свинтусу было очень приятно, что его назвали красавчиком, и он все время краснел и глупо ухмылялся. Потом он пригласил нас на ужин, и они с Джеральдом пошли переодеться к ужину. А мы с Дороти, когда они ушли, немножко поругались, потому что Дороти меня спросила, кто из братьев Джессов, Джеймсов, мой отец. А я ей сказала, что никогда не опущусь до того, чтобы тратить время на мужчину, оказавшегося просто-напросто танцором, к тому же временно безработным. Дороти же мне сказала, что Джеральд не просто мужчина, а настоящий джентльмен, потому что он прислал ей записку на бумаге с вензелем, а ей сказала, ну и съешь ты его, этот свой вензель. Ну вот, а потом мы пошли одеваться. Сегодня утром Гарри, наш приятель коридорный, разбудил меня в 10 утра. Он принес коробку с дюжиной орхидей от Свинтуса. Пусть Свинтус пришлет мне еще несколько дюжин орхидей, тогда он поймет, что проще было бы согласиться на бриллиантовую диадему. Я твердо убеждена, что надо воспитывать в джентльменах привычку тратить деньги. И если начать с покупки дюжины орхидей каждый день, то привычка выработается легко. 21 апреля. Вчера днем я взяла Свинтуса за покупками, и мы отправились на Бонд-стрит. Я отвела его в ювелирный магазин, сказала, что мне необходима серебряная рамка, куда я вставлю его фотографию. А еще я сказала, что когда девушка знакомится с таким красивым джентльменом, ей хочется держать его фотографию на своем туалетном столике, чтобы все время на нее любоваться. Свинтус был явно польщен. Ну вот, мы с ним пересмотрели все серебряные рамочки, а потом я сказала, что серебряная рамка для его фотографии не годится. И я это поняла, как только увидела золотые. И тогда мы стали смотреть золотые. А потом оказалось, что на фотографии он в форме, и я сказала, что в форме он выглядит совсем замечательно. И золотой рамки недостаточно, но платиновых у них не нашлось, и пришлось просто купить лучшее, что у них было. А потом я его спросила, не может ли он завтра, когда мы пойдем на чай к миссис Уикс, надеть форму. Он был очень польщен, улыбался во весь рот и сказал, что обязательно наденет форму. А я сказала, что я, бедняжка, рядом с ним в форме, буду выглядеть такой простушкой. И тогда мы стали выбирать для меня браслет. Но тут в магазин вошла хорошая приятельница его жены, которая живет в загородном доме. И Свинтус ужасно занервничал, не хотел, чтобы его увидели в ювелирном магазине, куда он столько лет не захаживал, и нам пришлось уйти. Сегодня утром Дороти позвонил Джеральд. Он сказал, что послезавтра устраивают прием в саду с благотворительной распродажей, и спросил, не согласимся ли мы с Дороти поработать на этой распродаже, и мы сказали «да, конечно». А сейчас мне надо позвонить миссис Уикс и сказать ей, что я с ее позволения приведу на чай сэра Фрэнсиса Бикмана. Жаль только, что Свинтус так любит рассказывать всякие истории. Собственно говоря, мне даже нравится, когда джентльмен рассказывает истории, только когда эти истории разные. А когда он рассказывает все время одни и те же истории, это ужасно действует на нервы. Да и вообще, Лондон мало расширяет кругозор. Я ничего нового не узнаю, только слушаю истории Свинтуса, и мне вовсе не хочется их запоминать. Так что Лондон мне уже надоел. 22 апреля. Вчера Свинтус пришел в форме. Только он был очень расстроен, потому что получил письмо. Оказывается, в Лондон приезжает его жена. Она каждый год ездит в Лондон перешивать свою одежду, потому что она из тех женщин, которые любят экономить. Так вот, она собирается остановиться у той самой дамы, которая видела нас в ювелирном магазине, потому что у друзей останавливаться дешевле. Я очень хотела Свинтуса подбодрить и сказала, что эта дама, по-моему, нас не видела. А если и видела, то наверняка своим глазам не поверила. Ведь не мог же он оказаться в ювелирном магазине. Только я не стала ему говорить, что нам с Дороти хочется поскорее уехать в Париж, потому что общество Свинтуса очень действует девушке на нервы. Но я сделала все, чтобы Свинтус почувствовал себя в форме как можно лучше. И даже сказала ему, что могла бы соответствовать ему, только если бы у меня была бриллиантовая диадема. А потом я ему сказала, что даже когда его жена приедет в Лондон, мы с ним будем дружить по-прежнему, потому что я им восхищаюсь, вне зависимости от того, в Лондоне его жена или нет. И еще сказала, что, по-моему, такие встречи — это перст судьбы. Потом мы пошли на чай к миссис Уикс, и Свинтус договорился с миссис Уикс, что он купит у нее бриллиантовую диадему, а она чуть чувств не лишилась, но пообещала хранить это в тайне. Тем более, что ей бы все равно никто не поверил. Так что теперь у меня есть бриллиантовая диадема. И я не могу не признать, все всегда складывается к лучшему. Только я пообещала Свинтусу, что всегда буду жить в Лондоне, и мы с ним всегда будем дружить. Потому что Свинтус говорит, я единственная, кто ценит его за его истинные достоинства. 25 апреля. В последние дни мы были ужасно заняты, и у меня даже не было времени вести дневник. А теперь мы на пароходе, который плывет в Париж, и в Париже мы будем уже к вечеру. До Парижа, оказывается, гораздо ближе, чем до Лондона. Собственно говоря, мне совершенно непонятно, почему до Лондона надо добираться 6 дней, а до Парижа всего день. Дороти совершенно расстроена. Она даже ехать не хотела, потому что она безумно влюблена в Джеральда. И Джеральд сказал, что нам незачем уезжать из Лондона и что надо посмотреть Англию, раз уж мы здесь. Но я сказала, что если Англия такая же, как Лондон, то мне совершенно непонятно, что в ней может быть интересного. Собственно говоря, мы даже немножко поругались, потому что Джеральд пришел на вокзал с браслетом для Дороти. Вот я и сказала Дороти, что от такого человека надо избавиться. А Дороти пришлось ехать со мной, потому что ее дорожные расходы оплачивает мистер Эйсман, и он хотел, чтобы Дороти была моей компаньонкой. Последним событием в Лондоне был прием в саду. Я продала очень много красных воздушных шариков, а один шарик я продала Гарри Лодеру. Это такой знаменитый шотландский джентльмен, известный тенор, за 20 фунтов. А Дороти сказала, что мне незачем покупать билет на пароход до Парижа, потому что, если мне это удалось, я и через пролив могу пройти по воде. Свинтус еще не знает, что мы уехали. Но я послала ему письмо и написала, что мы с ним когда-нибудь еще увидимся. Я так рада была съехать, наконец, из Рица, потому что 6 десятков орхидей в номере очень напоминают похороны. Я послала телеграмму мистеру Эйсману и сообщила, что в Лондоне мы ничему не могли научиться, потому что и так знаем слишком много. А если мы поедем в Париж, то сможем хотя бы выучить французский, если захотим. Я очень-очень заинтригована. Я столько слышала про Париж и думаю, что там кругозор можно расширить гораздо больше, чем в Лондоне. И я мечтаю посмотреть на парижский Риц.